Приложение 12. Мурашова. Карманный божок эпохи викингов. Примечание. Мурашова. Кандидат исторических наук. Конец примечания. В 2003 году при раскопках пойменной части гнездовского поселения была найдена небольшая антропоморфная фигурка, отлитая из чистого свинца. Примечание. Рентгенофлюоресцентный анализ выполнен в лаборатории анализа минерального вещества ИГМ РАН Якушевым. Конец примечания. Пойменная часть поселения является органической частью Гнездовского археологического комплекса, однако с источниковедческой точки зрения важной для современных исследований. Ее характеризует ряд специфических черт. Во-первых, культурный слой на этом участке перекрыт мощными аллювиальными наносами, что обусловило его хорошую сохранность и защитило от распашки и грабителей. Примечание. Пушкина, Мурашова, Нефедов. Новое в изучении центрального селища в Гнездове. Гнездово. 125 лет исследования памятника. Археологический сборник. Труды ГИМ. Выпуск 124, Москва, 2001 год, страницы 12-26. Конец примечания. Во-вторых, высокая информативность хорошо стратифицированного культурного слоя дополняется тем, что в его составе обнаружены изделия из свинцово-оловянных сплавов, обычно не сохраняющиеся в культурном слое. Фигурка была найдена в районе развала большого каменного производственного очага, связанного с ювелирным делом. Очаг относится к финальному горизонту культурного слоя исследуемого участка, точную датировку которого предложить пока не представляется возможным. Наиболее важной датирующей находкой из данного горизонта является наконечник ножен меча. Подобные наконечники встречены в основном у балтских племен. Примечание. Кулаков. Древности пруссов. 6-8 веков. Москва. 1990 год. Страницы 30-31. Конец примечания. Они относятся к восточно-прусской группе по типологии Паульсена и датируются, по мнению Каинова, концом X, началом XI веков. Примечание. Каинов. Наконечники ножен мечей из Гнездова. Гнездова. Результаты комплексных исследований памятника. Санкт-Петербург, 2007 год, страница 204. Конец примечания. Можно отметить также находку Дирхема, относящегося к династии Буйвейхидов, отчеканенного после 960 года. Это первая в Гнездове находка столь поздней арабской монеты. На данном этапе исследований наиболее вероятной датой финального горизонта представляется начало XI века. Невозможно также пока решить вопрос о том, соответствует ли момент прекращения функционирования ювелирной мастерской времени гибели Гнездова как раннегородского центра. Мастерская, частью которой был очаг, принадлежала, вероятно, выходцу из Скандинавии. Об этом говорят находка фрагмента глиняной литейной формы от овальной фибулы, а также такие этноопределяющие вещи, как кресаловидная подвеска и поясная пряжка в стиле борре. Примечание. Мурашова, Фетисов, Ениосова. Производственный комплекс на территории пойменной части Гнездовского поселения. Ладога и истоки российской государственности и культуры. Санкт-Петербург, 2003 год, страница 107. Конец примечания. Находка представляет собой миниатюрную человеческую фигурку высотой 2,9 см, шириной 0,8 сантиметра. Вероятно, первоначально статуэтка изображала стоящего мужчину, однако ноги оказались утрачены. прекрасно проработаны черты лица. Крупный прямой нос, круглые выпуклые глаза, уши обозначены полукружьями. Хорошо читаются усы и небольшая бородка. Голова увенчана коническим головным убором, состоящим из восьми отчетливо отделяющихся друг от друга и закругляющихся внизу лепестков лопастей. Головной убор завершается круглым навершием. Одежда человечка представляет собой перепоясанную рубаху или кафтан, доходящий до колен. Пояс в виде выпуклого валика выделен очень отчетливо. Ниже пояса одежда собрана в складки. Руки согнуты в локтях. Левая лежит на поясе, правая чуть выше, на животе. Находка объемного человеческого изображения в древнерусских памятниках эпохи образования государства, конец IX – начало XI веков, чрезвычайная редкость. Можно указать лишь знаменитого идола из черной могилы и несколько довольно грубых деревянных поделок из старой Ладоги. Примечание. Пушкина. Бронзовый идол из черной могилы. Вестник МГУ. Серия 8. История номер 3. 1984 год. Страница 86-87. Старая Ладога, древняя столица Руси. Санкт-Петербург, 2003 год. Страницы 108-109. Конец примечания. Точных аналогий находки из Гнездова неизвестно. Однако ряд деталей заставляет обратиться к древностям североевропейского круга. Хорошо известна целая серия небольших фигурок из Скандинавии, выполненных из разных материалов – моржового клыка, янтаря, медных сплавов. Эти миниатюрные скульптуры представляют собой фигуры сидящих человечков и большинством ученых рассматриваются как изображение богов скандинавского языческого пантеона. Всего таких фигурок известно 6. Это находки из Феддета, Дания, Эйрланда, Бальдурсхеймюра, Исландия, Реллинге и Лунда, Швеция. Примечание. Le Vikings, Le Scandinaves et l'Europe, Uddevalla, 1992 год, каталог номер 71, страницы 77, 182, 602, 246, 247, 276, 387. Элис Дэвидсон, Pagan Scandinavia, Лондон, 1967 год, страница 134, конец примечания. Частью этого круга предметов является и фигура из черной могилы, единственная находка за пределами Скандинавии. Большинство фигурок считается изображением бога-громовика Тора, и лишь одна, фаллическая, изображением бога-плодородия Фрейра. Примечание. Элис Дэвидсон, Pagan Scandinavia, страницы 123-134. Грахам Кэмпбелл, Viking Artifacts, Лондон, 1980 год, страница 154. Пушкина, бронзовый идол из черной могилы, страницы 86-87, конец примечания. Возможно, эти статуэтки были миниатюрными копиями статуи из языческих храмов, одним из которых был храм в Упсале, описанный Адамом Бременским в книге 4 «Описание северных островов», его труда «Деяния архиепископов Гамбургской церкви», около 1075 года. Примечание. Элис Дэвидсон, Pagan Scandinavia, страница 134. Конец примечания. Теперь скажем несколько слов о верованиях свеонов. У этого племени есть знаменитое святилище, которое называется Убсола и расположено недалеко от города Сиктоны. Храм сей весь украшен золотом, а в нем находятся статуи трех почитаемых народом богов. самый могущественный из их богов, Тор, восседает на престоле в середине парадного зала. С одной стороны от него Водан, с другой – Фриккан. Вот как распределяются их полномочия. «Тор», — говорят свеоны, — «царит в эфире, он управляет громами и реками, ветрами и дождями, ясной погодой и урожаями. Водан, что означает ярость, — бог войны, он возбуждает мужество в войнах, сражающихся с неприятелем. Третий бог Фриккан дарует смертным мир и наслаждение». Последнего они изображают с огромным фалосом. Водана же свеоны представляют вооруженным как Марса, а Тор напоминает своим скипетром Юпитера. Они также почитают обожествленных людей, даря им бессмертие за славное деяние. В житии святого Ансгария упоминается, что подобным образом свеоны обожествили короля Эрика. Около святилища растет большое дерево с раскидистыми ветвями, зеленеющее и зимой, и летом, и никто не знает, какова природа этого дерева. Там также находится источник, где язычники совершают жертвоприношение, ввергая в него живого человека. Если он не всплывает, то это обозначает, что желание народа осуществится. Сей храм окружает золотая цепь, висящая по скатам здания и густо окрашивающая в золотой цвет всех входящих. Это святилище расположено в равнинной местности, которая со всех сторон окружена горами наподобие театра. Ко всем их богам представлены жрецы, ведающие племенными жертвоприношениями. Если грозит голод или мор, они приносят жертву идолу Тора. Если война – Водану, если предстоит справлять свадьбу – Фриккану. Свеоны, кроме того, имеют обычай каждые 9 лет устраивать в Упсоле торжество, собирающее жителей всех областей страны. От участия в этом торжестве не освобождается никто. Цари и народы вместе и поодиночке все отсылают свои дары в Упсолу. И что ужаснее всего – те, кто уже принял христианство, вынуждены откупаться от участия в подобных церемониях. Вот как происходит жертвоприношение. Из всей живности мужского пола приносится 9 голов. Считается, что их кровь умилостивит богов. Тела же этих животных развешиваются в близлежащей роще. Эта роща священна для свеонов, потому что, согласно поверью, благодаря смерти и разложению жертв, ее деревья становятся божественными. Один христианин рассказывал мне, что видел в этой роще висевшие вперемешку тела собак, лошадей и людей, общим числом 72. А о многочисленных нечестивых магических песнопениях, которые они обычно исполняют, совершая обряд жертвоприношения, лучше будет вообще умолчать. Пиры и подобные жертвоприношения происходят 9 дней. Каждый день вместе с животными приносится один человек, так что за 9 дней приносится 72 живых существа. Это жертвоприношение приурочивается к весеннему равноденствию. Наиболее акцентированной деталью изображений Тора является борода, что и позволяет связывать большинство изображений именно с этим божеством. Рыжая борода Тора ассоциировалась с молнией, небесным огнем, сотрясение бороды порождало ветры и штормы. Существует целая историографическая традиция подобного отождествления, основанная на единственном отрывке из «Пряди о Регнвальде» и «Рауде», которая существует как самостоятельно, так и входит в текст большой саги об Олафе Трюгвассоне. Примечание. The bird as an iconographical future in the Viking period and the early Middle Ages. Acta Archaeologica, Copenhagen, 1964, page 102. Alice Davidson, Pagan Scandinavia, page 134. Пушкина, Петрухин, «История бородатого башка», «Живая старина», номер 3, 7, 1995 год, страница 49. Перкинс, Thor, The Wind Raiser and the Early Land Image, London, 2001, страницы 27-29. Конец примечания. Сага написана около 1300 года. На русский язык полностью не переведена. Примечание. Джаксон. Исландские королевские саги о Восточной Европе. Москва. 1994 год. Страница 133. Конец примечания. В тексте саги говорится о Рауде, который владел колдовством и у которого был храм, посвященный Тору. Узнав о нежелательном приближении Олафа Трюгвассона, Рауд обратился к изображению Тора с просьбой подуть в бороду и тем вызвать встречный ветер. Примечание. Перкинс. The Gateway to Trondheim. Two Icelanders at Agences. Saga Book. Volume 25, Part 2, London, 1999. Страницы 184-185. Конец примечания. Однако в вопросе интерпретации фигурок нет единого мнения. Так, например, Моц считает, что приведенные фигурки изображают не бородатое божество, а музыкантов. Моц. New thoughts on an archaic artifacts. The Mankind Quartity Volume 32, number 3, spring 1992. Страница 233. Конец примечания. Исследовательница полагает, что то, что кажется бородой, на самом деле изображение флейты, а иногда двойной флейты, которую музыкант держит обеими руками. Впрочем, данное мнение, интересное своей оригинальностью, не представляется достаточно обоснованным и может быть приведено скорее как историографический казус. Предназначение фигурок спорно. Некоторые исследователи считают их фишками для игры. Другие полагают, что они могли использоваться в качестве амулетов. Все варианты трактовок рассмотрены в монографии Перкинса. Примечание. Перкинс, Тор, The Wind Raiser and the Early Land Image, London, 201, страница 88, конец примечания. Представляется, что очень важным для интерпретации является приведенный Перкинсом отрывок из саги о Хальфреде. Примечание. Сага о Хальфреде на русский язык не переведена. Герой саги Хальфред Оттерсон был скальдом норвежского короля Олафа Трюгвассона, 994-1000 годы, от которого он получил свое прозвище. Хальфред грозил вернуться к язычеству в случае, если король не выслушает драпу, которую Хальфред сочинил о нем. Тогда король согласился выслушать ее, но назвал Хальфреда трудным скальдом. Конец примечания. Хальфред Трудный скальд был вынужден креститься по воле конунга Олафа Трюгвассона. Конунг удерживал скальда при себе, однако расположение конунга обернулось неприятностями для Хальфреда. Во-первых, Олаф был недоволен тем, что в поэзии Хальфреда, несмотря на крещение, все время появлялись языческие сюжеты. Во-вторых, скальд поссорился с двумя братьями, придворными конунга, и убил одного из них. Скальд был осужден на смерть, однако впоследствии прощен конунгом. Второй брат, оставшийся в живых, желая отомстить Хальфреду, донес Олафу, что тот продолжал соблюдать языческие обряды, рассказав, что скальд держит в сумке маленькое изображение Тора, сделанное из моржового клыка. По приказу конунга Хальфред был подвергнут обыску, однако карманный божок найден не был. Впрочем, Хальфред отомстил обидчику и выбил ему глаз. Примечание. Термин «карманный башок» условен, так как известно, что в эпоху викингов одежда карманов не имела. Амулеты, безусловно, должны были храниться в сумочках или кошельках, подвешиваемых к поясу и игравших роль карманов. Perkins The Gateway to Trondheim. Страницы 186-187. Perkins Thor the Wind Razor. Страница 61-62. Конец примечания. Опираясь на приведенный эпизод, Перкинс полагает, что все вышеперечисленные статуэтки можно считать так называемыми карманными башками. Большую часть фигурок исследователь связывает с богом Тором, изображения которого, по его мнению, должны были быть амулетами моряков. Именно моряки особенно нуждались в благоприятном ветре, который можно было вызвать с помощью этих магических предметов. Примечание. Perkins The Gateway to Trondheim. Страница 184-185. Конец примечания. Несмотря на то, что источников по древнегерманской мифологии сохранилось немало, о ежедневной культовой практике жителей Скандинавии в эпоху викингов, к сожалению, известно немного, что затрудняет интерпретацию археологических объектов. Одно из немногих описаний языческого святилища принадлежит арабскому путешественнику Ибн Фадлану, 922 год. И как только приезжают их, русов, корабли к этой пристани, каждый из них выходит и несет с собою хлеб, мясо, лук, молоко и набит, пока не подойдет к высокой воткнутой деревяшке, у которой имеется лицо, похожее на лицо человека, а вокруг нее куска дерева, маленькие изображения, а позади этих изображений стоят высокие деревяшки, воткнутые в землю. И так он подходит к большому изображению и поклоняется ему. Потом говорит ему: «О, мой господин, я приехал из отдаленной страны, и со мною девушек столько-то и столько-то голов, и соболей столько-то и столько-то шкур, пока не сообщит всего, что привез с собою из числа своих товаров. И я пришел к тебе с этим даром». Потом оставляет то, что было с ним перед этой деревяшкой. «И вот я желаю, чтобы ты пожаловал мне купца с многочисленными динарами и дирхемами, и чтобы он купил у меня, как я пожелаю, и не прикословил бы мне в том, что я скажу». Потом он уходит. И вот, если для него продажа его бывает затруднительна, и пребывание его задерживается, то он опять приходит с подарком во второй и третий раз. А если все же оказывается трудным сделать то, что он хочет, то он несет к каждому изображению из числа этих маленьких изображений по подарку и просит их о ходатайстве и говорит: «Это жены нашего господина и дочери его, и сыновья его», и не перестает обращаться к одному изображению за другим, прося их и моля у них о ходатайстве и униженно кланяясь перед ними. Иногда же продажа бывает для него легка, так что он продаст. Тогда он говорит: «Господин мой уже исполнил то, что мне было нужно, и мне следует вознаградить его». И вот он берет известное число овец или рогатого скота и убивает их, раздает часть мяса, а оставшееся несет и бросает перед этой большой деревяшкой и маленькими, которые находятся вокруг нее, и вешает головы рогатого скота или овец на эти деревяшки, воткнутые в землю. Когда же наступает ночь, приходят собаки и съедают все это. И говорит тот, кто это сделал: «Уже стал доволен господин мой мною и съел мой дар». Как уже отмечалось, миниатюрные фигурки интерпретируются большинством ученых как изображение богов скандинавского пантеона. Однако все рассмотренные предметы можно отнести к кругу достаточно далеких аналогии гнездовской статуэтки. Наиболее же близкими аналогиями гнездовскому так называемому идолу являются две небольшие фигурки, изображающие стоящих персонажей. Одна из них является случайной находкой из Линдбю, Сконе, Швеция, которая найдена при раскопках западнославянского городища Швед на Одере, на территории современной Германии. Фигурка из Линдбю, изображающая бородатого и усатого мужчину, так же, как и Гнездовская, одетая в короткую подпоясанную тунику, на голове конический головной убор, левая рука лежит на поясе. От Гнездовской статуэтки она отличается гораздо худшим качеством проработки деталей и размером. Высота 6,9 см. Примечание. Gabriel. Christentum and Heidentum. Старигард Олденбург. Швейцарский der Führer Mittellaster. Страница 287. Конец примечания.